Мне не хочется, чтобы между нами что-нибудь встало. Не затаи против меня зла, служи мне так же верно, как доселе. Дай мне руку». Изюс вложил свою руку, которая была холодна, как лед, в большую руку герцога. Некоторое время они стояли так, рука в руке, без пожатия. Тяжкая гнетущая скованность охватила обоих. Окна были завешены, в мерцании светильников шевелились и ширились каббалистические фигуры. Самаил, дух зла, присутствовал здесь. Так стояли они, воплощая одну из фигур того призрачного хоровода, который обоим являлся в туманных видениях. Усилием воли вырвался герцог из оцепенения. «Бьем», — сказал он, — «похорони свою покойницу, а затем поспеши в Людвигсбург. Дела много». «Бьем? Ладно», — французский. И с тем удалился. Выполнив такую деликатную задачу, радостно вдохнул утреннюю свежесть. Видит Бог, он вел себя, как подобает государю, с широкими взглядами и добрым сердцем. Веселый и довольный собой, сорвал он празднично-нарядный цветок с клумбы. Оставил позади белый дом, насвистывая и радуясь солнечным бликом, зашагал по лесу и в превосходном настроении отбыл в свою столицу. Подле покойницы примостился Зюс. На бледных губах под уродливой щетиной застыла непонятная лукавая усмешка. Без слов позвал он дитя, и дитя услыхало его. Он рассказал умершей, как был он хитер, рассказал о своей грядущей мести. Разве он не показал себя мужчиной? Разве он не обуздал себя и не был невозмутим? Не только не вцепился он в горло врагу, но говорил с ним дружелюбно, и язык не отнялся у него. Протянул ему руку и не удавил его. Вдыхал его смрад и не задохнулся. Как растерян был тот, не мог взять в толк, никак не мог постичь, почему дитя ускользнуло, недолго думая, скрылось, прежде чем он утолил свою августейшую похоть. Что это он сказал напоследок? В Людвигсбурге много дел. Откупиться хочет от него делами, аферами, оплатить смерть его ребенка. Вот глупец. Семикратно ослепленный. Но ведь он-то остался спокоен, отвечал дружелюбно и смиренно, и остался спокоен. А тот верно радовался, что отделался так дешево. Вот лежит дитя. Комочек мертвой плоти, горсточка праха и улика преступления. Ну, верно думал тот, раз уж он над телом умерший не вцепился мне в глотку, значит, и впредь нечего опасаться такого ничтожества. Ошибаетесь, господин герцог, ошибаетесь, светлейший убийца. Не так примитивно прост ваш Зюс, он не ландскнехт, не крестьянин и простак, чтобы удовлетвориться такой грубо шаблонной местью. Его месть будет куда утонченней. Он сперва даст ей как следует навариться и отстояться. Улыбка на бледных губах стала явственнее, так что обнажились зубы, обычно белые и блестящие, а теперь пожелтевшие, мертвенно-тусклые. Раби Габриэль прошел по комнате тяжелыми, неспешными шагами. «Ты на ложном пути, Йозеф», — неожиданно сказал он обычным своим скрипучим, сердитым голосом. Зюс взглянул на него враждебным взглядом. «А, опять он тут! Опять он станет перечить ему! Что другого осталось ему, кроме мести? Уж не своими ли возвышенными речениями поможет он ему? Брось человека в пропасть и прикажи ему не падай!» И он злобно взглянул на старика усталыми, воспаленными глазами, но не вымолвил ни слова. Молчал и раби Габриэль. Тихо сидели оба подле умершей. Мысли шли разными путями, но Самаил, дух зла, присутствовал здесь, и где бы ни витали их мысли, они неизменно возвращались к Самаилу, духу зла. Все еврейские общины Римской империи облетела весть. У рэпа Иозефа Зюса Оппенгеймера, министра и большого вельможи при герцоге Вюртембергском, спасителя Израиля, в годину страшных великих бедствий умерло дитя. Была у него дочь, единственное его дитя, и умерло у него дитя. И возьмет он его и погребет во Франкфурте. Слава тебе, Иегова, Господь Бог наш, судья праведный. И собрались мужи изо всех общин с востока и запада, с юга и севера на погребение дочери рэб Иозефа Зюса Оппенгеймера, спасителя Израиля от великих бедствий. Прибыли раввины из Фюрта, из Праги, из Вормса, и даже прибыл из Гамбурга учитель наш рабби Ионатан Эйбешутц, внушавший людям вражду и страх, тайный последователь и потомок каббалистического мессии Саббата Эцеви.